«Ты что несешь?» Асланин сжал толстые пальцы в кулаки. «Клык, ты понимаешь, что несешь? Ты про людей говоришь». «Вот именно», — сказал ехидно Клыков. «Они люди, а граждане тогда кто? А ты тогда кто?» — взвился Асланин. «Если барачники живут по своим законам, расстрелять самого тебя надо, экстремист. А мне идея нравится», — сказал кум. «Я бы поддержал. Не сейчас, позже. Клыков, потерпи еще немного, а там, что вы оба говорите?» Асланин обхватил голову руками. «Вы хоть понимаете, что несете?» «Стоп!» Хозяин грохнул кулаком по столу. «Разорались. Потом будете друг другу морды бить. Казнить не станем, это не обсуждается. И, Степан, что у тебя с северной экспедицией? У меня та готова. Можно хоть сейчас отправлять. Я и не сомневался, другим бы у тебя поучиться дела делать. Может, и его туда?» Хозяин украдкой подмигнул мне. «С глаз долой, проблемой меньше. Зря, что ли, мы его проверяли». Лешему он приглянулся. «Клыков, иди сообщи людям, что приговор вынесен. Сейчас буду оглашать». Клыков ушел, а хозяин достал перо, чернильницу, и что-то быстро нацарапал на клочке бумаги. Глухо стукнула печать, и записка перешла в руки Асланина. Тот поднес ее к глазам. «Я думал, не подпишет», так его скривило. «Нет», черкнул пером, и, проворчав, как бы не пожалеть, швырнул бумагу Белову. Степан удовлетворенно кивнул, и, не читая, расписался. Небо слегка посерело, тьма разжижилась, сквозь завесу дождя проявились черные силуэты домов, деревьев и виселицы, ее так и не успели разобрать. Когда меня вывели на крыльцо, толпа загудела, ненависть ударила посильнее кулака, дыхание перехватило, ноги ослабли, в затылок вернулась тупая боль. Терентьев поднял руку, и медленно, неохотно установилась тишина. Поселяне, голос хозяина тихо потек над притихшей толпой, трибуналом рассмотрено дело бывшего сотрудника милиции, гражданина Первого. Трибунал постановил, убийство жителя поселка Василия Корнилова гражданином Первовым считать доказанным. Обстоятельства убийства подлежат дополнительному расследованию. Убийство жителя поселка Алика Суслопорова также подлежит дополнительному расследованию. Трибунал признает гражданина Первого виновным в совершении убийства Корнилова. В качестве меры пресечения выбрана исключительная мера социальной защиты. Учитывая прежние заслуги приговоренного, трибунал считает возможным заменить смертную казнь бессрочной высылкой. В зависимости от результатов дальнейшего расследования приговор может быть изменен как в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения. «Шагай, пока не опомнились», — толкнул в спину Захар. «Как выйдешь за ворота, подожди». И я пошел. Дружинники сомкнули вокруг меня кольцо. То ли стерегут, то ли охраняют. Барачники молча потянулись за нами. Они еще не поняли, как реагировать на происходящее, но скоро им подскажут, а пока они лишь хотят убедиться, что все без обмана. Убийца наказан. Ограда. Южные ворота. С утра я зашел в них героем, сейчас бреду в другую сторону, и, сгорбившись, уношу незаслуженный позор. Вот как все перекувырнулось. Одна створка заскрипела, открываясь. Дружинники расступились. «Ну, не поминайте лихом». Подбежала Ольга, опустила голову и молчит. Холодный нос ткнулся мне в щеку. «Не надо бы этого. И так тоскливо». Горячий шепот. «Береги себя, братишка. Я все сделаю. Крысятник разнесу, пасюка урою, и Гундосова твоего урою. Веришь? Нет, я докопаюсь. Все, иди. Не оглядывайся. Ладно». Теплое дыхание на щеке, потом быстрый, словно бабочка крылышком задела, поцелуй. «Верю». Я криво улыбнулся. И, конечно, не выдержав, проводил сестренку взглядом. Барачники расступались, и она шла сквозь толпу, будто сквозь пустоту. Потом ворота захлопнулись. «Я же говорил, жизнь стерва полосатая». День четвертый. И тишина. А я не хочу тишину. Я хочу поскандалить. Еще лучше, помахать кулаками, а то захлебнусь злостью. Если б я начистил кому-нибудь физиономию, или, наоборот, получил бы по своей, стало бы легче. А может, и не стало бы. Пока не попробуешь, не узнаешь. Я снова заорал. «Сыч, эй, Сыч, иди сюда». И он явился, испуганный и пытающийся сделаться похожим на маленькое и незаметное привидение. «Эх, как тебя корежит-то без дурмана», — позлорадствовал я, наблюдая из-под прикрытых век за его заторможенными и неточными движениями. «Слушай, проголодался я, сварганчиво чего-нибудь пожевать», — раздраженно сказал я, и кивнул на рюкзак. Сыч молча уволок его на кухню. «Тоже мне маньяк-убийца, хоть бы огрызнулся для вида, тогда бы я ответил, ух, как бы я ответил, и жизнь бы стала хоть немного,